Посвящение магов. Издательство «Велес», Харьков, 1992. Перевод с английского. Печатается по решению научного совета криптолистики исследования паракриминальных явлений в системах и средах. Все вырученные средства за книгу переводится на счет Эспер фонда слепых. Эспер фонд слепых – альтернативное зрение и экстрасенсорные способности у слепых людей. Развитие и поддержка. В настоящей книге рассмотрены различные аспекты посвящения, как феномена эволюционного движения духа в различных эзотерических системах. Определено место и значение посвящения – сакральной магии. Книга предназначена всем, стоящим на пути позитивной, созидающей магии. Элизабет Хейч. Посвящение. Примечание автора. Я далека от намерения дать историческую картину Египта, поэтому в книге приводится современная, а не египетская терминология. Так слово «бог» употребляется вместо египетского «пта», «сатана» вместо «сет», «логос» или «творческий принцип» вместо «сокол гор», а верховный жрец говорит о цепной реакции. Я сознательно избегала древней терминологии, чтобы не отвлекать внимание читателя от содержания повествования. Предисловие. Элизабет Хейч – мой учитель, мой гуру. Каждая минута в ее присутствии дает мне новый опыт и ускоряет движение вперед. Очень часто, когда что-то беспокоит меня, я нахожу помощь в словах моего гуру. Не живите ради настоящего. Не позволяйте приходящему влиять на вас. Живите в вечности, выше времени и пространства, выше конечного. Тогда ничто не сможет повлиять на вас. В присутствии моего учителя я пользуюсь полной свободой мысли, так как мне стало ясно, что нельзя прилагать мысли другого человека к своей жизни. Я не хочу, чтобы вы просто следовали за мной по пути, которым иду я для достижения цели, сказала она мне. Идите по пути, который вы выбрали для себя, в соответствии с вашими сокровенными склонностями. Рассматривайте жизнь тех, кто достиг истины, только как доказательство того, что эта цель может быть достигнута. В течение многих лет я слышу от нее глубочайшие истины, выраженные простейшим языком. Сотни и тысячи людей посещают еженедельные лекции, группы медитации Элизабет Хейч. И общим желанием ее учеников было увидеть ее мысли, изложенными в книге. Для всех нас большая радость, что теперь хотя бы часть этих знаний стала доступной для всех в сжатой форме. Эта книга – введение к высокому искусству достижения божественного в нас и к познанию неизвестного существа, называемого человеком. Мы открываем великую истину. Развитие собственной личности обнаруживает совершенство, изначально заложенное в человеке. Религия оживляет божественный принцип, ожидающий своего проявления в каждом человеке. Сельвараджан и Ясудиан. Цюрих, апрель 1962. Введение. Написано учеником автора. Я искатель. Я ищу объяснение жизни. Я хотел бы знать, какой смысл в том, что человек рождается, растет, проходит через множество трудностей, женится, приносит в мир детей, а затем умирает. И то же самое происходит с его детьми. Бесконечная цепь без начала и конца. Нет, жизнь на земле не может быть столь бессмысленна. Бесконечная цепь рождений и смертей должна иметь какое-то глубокое значение, но видимое с другой стороны. как и где можно достичь этой другой стороны всех вещей, которая обязательно должна существовать.